Глава 6. «И скажи спасибо, что не Степан тебя сечь решил». Лакей ушел, а кухарка развернула меня к себе спиной и осмотрела то место, где прошелся кнут. Все жгло, но, кажется, через ткань все же кнут не нанес серьезных ран. Только больно все равно, конечно. Я и говорить-то толком от боли не могла, только мокрыми ресницами хлопала и пыталась отдышаться. Кухарка тем временем расстегнула пуговицы платья и осмотрела спину. «Ох ты, девка!» — сказала она негромко. «Половчей надо быть, порасторопнее, а ты сегодня как с луны свалилась. Сейчас помажу тебе ссадину, заживет скоро. Ты молодая, на тебе все как на собаке должно зажить. Платье не испортил Пётр кнутом своим, и то ладно. Ты только давай». «Шевелись, красавица, а то до Степана дойдет, что тебя наказать надо, так он из тебя душу вытрясет. Это тебе не Пётр, который разок стеганул, да пожалел девочку». «А кто такой Степан?» — спросила я, заикаясь. Еще не знала, кто это, хотя должна бы, по идее, но уже на всякий случай боялась. Что за зверь с таким наслаждением издевается над подчиненными? Тут все крепостные в доме служат, я так поняла. Но бить-то зачем? «Управляющий наш», — пояснила женщина. «Неужто уже забыть успела? А я тебе про него говорила. Он тебя пока не видел, в отъезде был». «Да, забыла», — кивнула я. «Ай!» — зажмурилась от боли. Кухарка ловко наносила на ссадину какую-то резко пахнущую мазь. «Терпи, до свадьбы заживет», — бурчала женщина. «Меня-то как зовут? Запомнила хоть?» «Нет». «Чего это у тебя провалы в памяти, Ольга?» — отметила она. «Точно ты по дороге к нашему дому где-то тюкнулась головой. Люба — сестра Веры, а Вера за тобой приходила в комнату». «Сестра?» Повернулась я, когда Люба застегнула мне платье обратно. То-то они мне показались похожи. Так они сестры. «Ну да, близняшки мы. Неужто тоже забыла про это?» Не обращала внимания просто. «Странная ты, Олюшка. Ох и странная!» Окинула она меня оценивающим взглядом. «Ладно, берись за картошку. Да поживее». «Иначе мы обе с тобой кнута испробуем, и уже от Степана». Я, стараясь не обращать на ноющую боль в спине, принялась за картошку и пыталась чистить ее максимально быстро. Получить еще раз кнутом вовсе не хотелось. Вот уж суровые нравы. И как-то не похоже, что это актерская игра. Даже если это реалити-шоу, на которое я каким-то образом угодила случайно, то бить людей даже в нем нельзя. Это запрещает наша современная конституция. А в крепостничестве бить кнутом практически рабов в доме и его округе было вполне себе нормальным явлением. И, судя по всему, наказание тут более чем настоящее, согласно тому времени. В каком же веке крепостное право отменили? Кажется, это были 60-е годы 19 века. Эх... Надо было меньше спать на парах по истории России. Хотя эта информация не так уж и важна, потому что очевидно, что я нахожусь в той поре, когда крепостное право еще присутствовало. Впрочем, все равно стоит выяснить год и местность. Вдруг его отменят как раз через недельку. Право это крепостное. Тогда не так уж много терпеть останется. Тут же подивилась сама своим же мыслям. И о чем я рассуждаю? Я что? Серьезно полагаю, что каким-то загадочным чудесным образом реально оказалась в Российской империи до отмены крепостного права? Как я это сделала? Кажется, я действительно где-то таки тюкнулась головой. Как все это возможно? Просто как? Не понимаю. В голове не укладывается это. «Люба?» — повернулась я к кухарке, продолжая при этом чистить картошку, несмотря на то, что руки уже устали. Спину все еще жгло не слабо. «А как я в этом доме очутилась?» «Тоже не помнишь», — — сочувственно посмотрела на меня она. «Не, бедовая!» — покачала головой Люба, а я решила использовать эту легенду с провалом в памяти, чтобы никто не посчитал меня полоумной. «Забыла. Амнезия. Бывает же такое с людьми». «Да у ворот тебя нашли 5 дней назад». «У ворот?» «Ага. Замерзала уже, от голода была истощена. Бог знает, где тебя до того носило. Ни документов при себе, ни вещей, ничего не было. Кто такая? Откуда? Никто не знает. Но одета была просто. И поняли мы, что ты из нашего брата, крестьянка. Ну и взял тебя барин в дом. Имя свое только и назвала. Ольга Добронравова. А больше ничего и не вспомнила. А теперь, похоже, забываешь, что помнила. Бедная ты, бедная. Небось, по голове тебя старые хозяева били. А как же барин взял чужую девушку? Может, я чья-то крепостная тоже? Да кто тебя искать-то будет? Забрал барин, документы тебе выправит, и будешь ты его крепостная. И все дела. А-а-а, протянула я, задумавшись. Понятно. Но как же я очутилась у ворот здесь? Загадка на загадке.